Спустя полчаса карета остановилась, и Ушаков мог разглядеть, что они находились у одного из боковых подъездов Зимнего дворца. Страже был сказан лозунг, и Ушакова повели через двор, затем каким-то коридором, пока не ввели в роскошно убранную приемную и не постучались в одну из внутренних дверей комнаты, и дверь тотчас отворилась. По молчаливому знаку спутника Ушаков перешагнул порог и в следующий момент очутился в салоне лицом к лицу с генерал-адъютантом императрицы Потемкиным, стоявшим перед ним в блестящей форме и испытующе глядевшим на него. Ушаков, овладевая своим страхом, напрягая все силы перед неизвестной опасностью, сказал: «Я рад, что имею честь находиться в присутствии вашего высокопревосходительства, так как убедился, что попал не в руки разбойников, как я того опасался, и смею надеяться, что мне теперь будет объяснена причина моего ареста. Я лично не могу уяснить ее себе, и полагаю, что все это вызвано каким-либо недоразумением или ложным доносом». Потемкин, по-видимому, не обращал внимания на его слова, но продолжал разглядывать его, стараясь составить верное суждение о его личности. «Кажется, в последнее время вы исключительно были заняты представлением рапортов коменданта Шлиссельбургской крепости?» — спросил он. — «Так точно, ваше высокопревосходительство», — ответил Ушаков, стараясь угадать смысл этого странного допроса. — «И каждый раз вы посещали при этом актрису Леметр», — продолжал допрашивать Потемкин. — «Мадемуазель Леметр», — возразил Ушаков, — «невеста моего друга, подручика Мировича, и так как тот не получал пропуска, то я передавал ей его поклоны». — «Знаю», — сказал Потемкин. — «Я знаю также, что мадемуазель Леметр несчастна, так как должна выйти замуж за некоего Фирулькина. Я знаю также, что ее сильно огорчает ухаживание другого могущественного лица. Ваше высокопревосходительство, последнее не может касаться меня, и если я даже слышал кое-что об этом, то с моей стороны было бы нескромностью говорить о том. А если бы я потребовал от вас именно этой нескромности?» — спросил Потемкин. Но оставим это, так как я хочу знать кое-что другое. Вы нередко посещали фельдцехмейстера и подолгу оставались у него во дворе. Нередко вы также бывали в артиллерийских казармах. Это не имеет никакой связи с вашими посещениями, мадемуазель Леметр. Шлиссельбургская крепость находится в ведении фельдцехмейстера, — трепеща возразил Ушаков. — Я бывал во дворце по службе. — Я вас не спрашиваю относительно ваших служебных посещений, — нетерпеливо прервал его Потемкин. — Служебные рапорты принимаются офицером штаба фельдцехмейстера, но я хочу знать, что вы делали в мраморном дворце, — спросил он громким, угрожающим голосом, делая шаг по направлению к Ушакову. — Отвечайте. Я хочу знать полную правду. Если вы расскажете все откровенно, то можете рассчитывать на покровительство мое и императрицы. Если же вы скроете что-нибудь или солжете, то немедленно же будете отправлены в Петропавловскую крепость, где вам придется убедиться, что есть средства для наказания предателя, а также для того, чтобы заставить говорить упрямого. Слово «предатель» Потемкин употребил без заднего умысла, желая во что бы то ни стало проникнуть в тайну существования, которую он подозревал. Ушаков при этих словах смертельно побледнел и едва мог устоять на ногах. — Говорите же! — крикнул Потемкин, видя, какое действие произвели его слова. — Говорите! И помните, что ваша искренность спасет вам жизнь. Помните, что если вы откроете всю правду, то я беру на себя заботу о вашей будущности и обещаю вам наградить вас. Один момент Ушаков стоял молча. Оправившись от первого страха, он почувствовал, что в нем снова пробуждается надежда. Он увидел путь к спасению, о котором несколько времени тому назад взывал к силам тьмы. Теперь ему предлагали руку, чтобы спасти из страшных объятий Орлова. Он решительно поднял голову и спокойно и ясно рассказал все, о чем беседовал с князем Орловым и что замышляли Мирович и Шевардев. Лицо Потемкина, пока он говорил, становилось все радостнее, все более торжествующим. — Знаете ли вы, — спросил он, когда Ушаков кончил, — что вы пошли на преступление против императрицы и государства? — Я действовал по повелению фельдцехмейстера, — возразил Ушаков. — Он мой начальник, и несет ответственность за мои поступки. Мне неизвестны его намерения, и я не смею проникать в них, но теперь я благодарю Бога, позволившего мне снять тяжесть, все время давившую меня. — Вам есть за что благодарить Бога, — заметил Потемкин. — Вы погибли бы, если бы не были сегодня арестованы, так как ваше поведение показалось мне подозрительным. Ваше искреннее признание спасло вам жизнь, и вас ожидает блестящая карьера, если вы будете повиноваться моим приказаниям. — А каковы будут ваши приказания? — напряженно спросил Ушаков. — Вы сохраните в тайне весь наш разговор, — ответил Потемкин. — Вы по-прежнему будете посещать фельдсахмейстера и в точности исполнять все его приказания. — О, Боже мой! — воскликнул Ушаков. — Как трудно будет мне теперь исполнять приказания фельдсахмейстера, когда я знаю, что они не совпадают с желаниями государыни императрицы. Что будет со мною, когда план восстания раскроется, и я окажусь в числе соучастников? Разве я не выступлю свидетелем, что вы действовали по моему приказанию? Разве я не дал вам обещание защищать и награждать вас? — промолвил Потемкин. — Точно так же говорил и князь Орлов. Мрачно усмехаясь, сказал Ушаков, — о, Боже мой, вместо спасения я завязываю еще один новый узел на своей шее, и князь успокаивал меня своим словом, но отказался дать письменный приказ. Теперь, как бы все ни пошло, я все равно погиб. — Служба императрицы не веревка на шее, — сказал Потемкин. Если вы подчинитесь моим приказаниям, то будете в полной безопасности. Этот заговор не будет приведен в исполнение. Невинные не пострадают, и только зачинщик этого дьявольского плана пожнет свою мрачную жатву, и в вашу руку я вложу средства уберечься от зла. Но заметьте, заклинаю вас Богом живым. Один ложный шаг, одно сомнение, мысль о предательстве — могут послужить причиной вашей ссылки в сибирские рудники. — О, приказывайте! Приказывайте, ваше высокопревосходительство! — воскликнул Ушаков. — Не сомневайтесь в моем слепом послушании. — Я знаю, что вам нет отступления, — сказал Потемкин, — и потому верю вам. — Слушайте же, вы будете исполнять по-прежнему все поручения князя Орлова. Вы останетесь доверенным лицом заговорщиков, вы станете работать на их пользу и двигать вперед их дело. Когда все будет готово, накануне той ночи, в которую узник должен будет бежать из крепости, вы доложите коменданту Шлиссельбургской крепости, чтобы он арестовал подпоручика Мировича. Солдаты, конечно, без него ничего не осмелятся предпринять, и когда это будет исполнено, вы придете сюда и доложите мне. Тогда в моих руках будут все нити, и я стану всем распоряжаться, всякая опасность будет устранена, и все же... это мрачное дело будет ясно представлено императрице. Но как мне арестовать Мировича? Поверит ли комендант мне в том, что я сообщу ему? И если поверит, то не сочтет ли он меня за соучастник? Вы ничего не должны говорить генералу Бередникову. Ничего, кроме приказания арестовать Мировича и сообщить об аресте суда. Но поверит ли генерал такому приказанию? Имею ли я право арестовать товарища, не представив генералу достаточных оснований? — Вы будете иметь право, — сказал Потемкин, подходя к письменному столу. Там лежала бумага, внизу которой находилась подпись императрицы. — Она дала мне эту бумагу, — прошептал про себя Потемкин, — чтобы я мог по своему желанию выписать необходимую для меня сумму из казначейства. Одним росчерком пера я могу добыть себе целое состояние. Но разве не важнее для меня низвергнуть врага, стоящего на моем пути? И освободить себе дорогу к высшей власти и могуществу. Он присел к столу и написал приказ об аресте Мировича и оказании Ушакову всякого содействия. — Вот, — сказал он, показывая Ушакову бумагу, — довольно этого? Ушаков прочел бумагу. Он узнал подпись императрицы и ответил, — этого довольно, ваше высокопревосходительство. Вы возвращаете мне жизнь, и отныне она принадлежит вам. С этой бумагой в кармане я все держу в своей руке и не подвергаюсь опасности. Итак, идите. Вы будете свободным и богатым, — сказал Потемкин. — Помните, что мой взор наблюдает за вами, что один ложный шаг, и вы погибли, и что полнейшее повиновение Мужество и верность открывают вам будущее, полное почести и счастья. — Бедный Мирович! — вздохнул Ушаков. — Он должен пасть жертвой, и он будет спасен, — возразил Потемкин. — Я дал вам слово. Не забывайте, что причина ареста остается глубокой, непроницаемой тайной, поэтому воля императрицы будет наказать или помиловать вашего друга. Лицо Ушакова выразило глубокое волнение. Он быстро наклонился к руке Потемкина и прижал ее к своим губам. Затем, отдав честь, он вышел. В приемной его встретил спутник, он проводил Ушакова пустым коридором во двор. Здесь подвели его лошадь, ворота открылись, и вскоре Ушаков вторично выехал на Шлиссельбургский тракт. Но на этот раз сердце его билось свободно и легко, а темные тени ночи казались легким покровом, наброшенным на жизнерадостные картины блестящей и светлой будущности. В то время как двор вел малые и большие интриги, фельдмаршал Румянцев стоял со своим измученным от продолжительной войны с Турцией войском на берегу Дуная, наискось крепости Силистрии. Несколько месяцев тому назад он было добрался до Шумлы, но все увеличивавшаяся армия турок оттиснула его обратно к южному берегу Дуная, где положение войска было очень шатко, и оно не могло бы долго сопротивляться неприятелю, окружившему его со всех сторон. Однако отступление и переход через реку могли служить образцом стратегического искусства. Это отступление было лучшим доказательством военной гениальности фельдмаршала Румянцева, и среди специалистов дела он заслужил бы большую похвалу. Но война считается только с видимым успехом, и потому отступление, в каком бы порядке оно ни произошло, вызывает укоры по адресу главнокомандующего. Все преимущества, приобретенные Россией во время турецкой кампании, были теперь частью потеряны, частью висели на волоске. Если бы не внезапный отъезд Орлова, испугавшегося интриг недоброжелателей при дворе Екатерины Алексеевны, Порто подписал бы в Факшанах мир на выгодных для России условиях. Отсутствие же Орлова дало туркам возможность воспользоваться временем и пополнить свои силы большим количеством войска, собранного на поле брани со всех концов Турецкой империи. Почувствовав свое преимущество, турки вдруг прекратили переговоры и далеко отбросили русских, что им было нетрудно сделать, так как большая часть русского войска была отозвана в Польшу в слепой уверенности, что Порто будет уничтожено и при малой наличности русских сил. Румянцеву, стиснутому со всех сторон неприятелем, пришлось засесть в очень неудобном и даже опасном месте. Русская армия расположилась непосредственно у низкого берега реки, палатки защищали незначительные валы земли, которые могли быть снесены водой при сильном разливе реки. Сейчас же за местом расположения лагеря тянулось болотистое пространство. Если бы турки перешли реку и заставили неприятеля отодвинуться назад, то русская армия подверглась бы страшной опасности застрять в болоте, не ожидая ниоткуда помощи. Несмотря на это невыгодное положение, Румянцев не мог двинуться в сторону, так как если бы берег оказался свободным, то турецкие войска, не видя препятствия, заняли бы всю Валахию, и русским пришлось бы ринуться в бой, что при их незначительном количестве равнялось бы поголовному смертному приговору, или же они принуждены были бы позорно бежать и пропустить неприятеля в свои владения. Не говоря уже о том, что последнее обстоятельство заставило бы Россию потерять свое влияние на Европу, вторжение турок грозило бы новым восстанием Польши, и так сдерживаемой с большим трудом. Вместо дальнейших завоеваний, о которых так мечтала императрица, ей пришлось бы вести ожесточенную борьбу за свое личное существование. Вся судьба России, все ее значение сосредоточились теперь на берегу Дуная. И суть вопроса была в том, решатся ли турки перейти реку и напасть на русских, что было при большом количестве турецкого войска для Порты вполне исполнимым. На эту страшную возможность было теперь устремлено все внимание русского лагеря. В течение целой ночи горели сторожевые огни на берегу Дуная, освещая половину реки. Патрули внимательно следили за каждым движением вдоль берега. Солдатам разрешено было ложиться спать лишь с наступлением утра, а в течение всей ночи они должны были стоять возле своих лошадей и оружия, чтобы при первом тревожном сигнале собраться под команду офицеров. Посредине реки, между турецкими и русскими лагерями, находилось несколько довольно широких островов, покрытых травой и мелким кустарником. Они могли бы стать хорошими местами засады для турок, если бы последние вздумали переправиться через реку. На эти острова Румянцев обратил особое внимание. Каждый вечер, когда наступала темнота, через известные промежутки времени бросали бомбы на острова, чтобы не дать возможности неприятелю спрятаться там. Однако со стороны турок незаметно было желание переправиться через реку. Может быть, великий визирь боялся слишком большой потери людей при опасном переходе, а может быть, он получил инструкцию свыше не предпринимать пока никаких решительных действий. Но как бы там ни было, в турецком лагере господствовало полнейшее спокойствие. Визирь сидел в главной квартире в Силистрии, а войском, стоявшим как раз напротив русского лагеря, командовал Рейс-эфенди. Часто в солнечные дни с русского берега было видно, как развивался хвост лошади турецкого главнокомандующего при объезде им войск. Время от времени, как бы в доказательство военного положения, из турецкого лагеря летели пули на русский берег, но они не причиняли вреда солдатам, которые держались по приказанию фельдмаршала на некотором расстоянии от светящихся огней, расположенных вдоль берега. От неприятельских выстрелов огни вздрагивали и погасали, а люди от этого не страдали. Румянцев даже втайне был доволен этой стрельбой, так как она заставляла солдат бодрствовать и быть готовыми к бою каждую минуту. Несмотря ни на что, турки, по-видимому, пока не готовились к решительному сражению. Но положение русской армии с каждым днем становилось тяжелее. Все населенные места, лежавшие вблизи лагеря, были совершенно истощены, и доставка провианта для солдат и их лошадей представлялась крайне затруднительной. Каждый раз приходилось посылать фуражиров все дальше и дальше, и запасы, привозимые ими, становились все скуднее, чтобы поддерживать силы и здоровье. Нужны были хорошие рационы, а в последнее время этого никак нельзя было достичь. Хотя в армии царствовал полнейший порядок, но переносимые лишения начинали раздражать солдат и уничтожали их бодрое настроение. Нетрудно было предвидеть, что с наступлением глубокой осени прекратится всякая возможность подвоза провизии. Румянцев с ужасом думал о необходимости дальнейшего отступления, которое в глазах всей Европы казалось бы поражением России и вызвало бы неудовольствие в Петербурге, и причем вся вина была бы приписана исключительно ему, фельдмаршалу. В один из прекрасных летних дней, когда солнце медленно начало опускаться, золотя своими лучами воды Дуная, главнокомандующий пригласил своих подчиненных, генералов Каменского и Суворова, к себе в палатку, над которой развивался большой флаг с двуглавым орлом. Перед самым входом в палатку стояли на часах два высоких кирасира с саблями наголо. Вокруг жилища Румянцева на далеком пространстве не видно было ни души, так как фельдмаршал нуждался в полном покое, чтобы ничто не отвлекало его от серьезных дум. Неподвижно, серьезными лицами, стояли часовые и зорко следили за тем, чтобы никто не подходил близко к палатке главнокомандующего. Несмотря на чудную погоду, вокруг лагеря господствовала глубокая тишина, не нарушаемые ни звуками речи, ни пением, ни игрой на балалайке, любимом инструменте солдат. Все чувствовали серьезность положения. Уже целых два дня тщетно ждали возвращения людей, отправленных за провиантом. Порции сократили до последней степени, и если бы не уважение и глубокая вера в силы своего главнокомандующего, среди солдат поднялся бы громкий ропот. Генералы Суворов и Каменский смотрели так же мрачно, как те часовые, которые отдали им честь, когда они подошли к палатке Румянцева. В то время Александру Васильевичу Суворову было 45 лет. В чертах его лица виднелась уверенная, почти дерзкая смелость. На нем был мундир из толстого грубого сукна. Если бы не присутствие эполет и перьев на шлеме, Суворова можно было принять за простого солдата. Полную противоположность ему представлял собой Степан Иванович Каменский. Его фигура была высока и стройна, а на благородном лице светились ясные глаза с веселым, жизнерадостным выражением. Прекрасный блестящий мундир поражал своим изяществом. По внешнему виду генерала можно было принять за тот тип светского военного, который так часто встречается в придворных гостиных, если бы все мне были известны его почти безумные смелости и страшное спокойствие перед всякой опасностью. Генералу Каменскому было около 40 лет, но казалось гораздо меньше. Граф Петр Александрович Румянцев был старше своих сподвижников. Ему пошел уже 50-й год. Он был необыкновенно высок, и во всей его фигуре были видны юношеская сила и свежесть. Загоревшее лицо с длинным носом и блестящими острыми глазами напоминало орла. Теперь на этом мужественном лице выражались усталость, появившаяся вследствие напряженной работы и разных лишений, сопряженных с лагерной жизнью. Гладко причесанные волосы фельдмаршала преждевременно поседели, на его мундире красовался орден святого Александра Невского. Румянцев принял гостей в своей палатке, посредине которой помещался простой деревянный стол, покрытый географической картой. Несколько твердых стульев, донары, застланные медвежьей шкурой, составляли всю обстановку палатки главнокомандующего. По приглашению хозяина Суворов и Каменский заняли места возле него. Румянцев своим звучным металлическим голосом, часто покрывавшим дикие крики сражающихся и придававшим бодрость усталым солдатам, произнес: «Я пригласил вас, господа, потому что наступила решительная минута. Хотя я не привык прибегать к советам в тех случаях, где я имею право решать и приказывать один, но важность этого момента заставляет меня обратиться к вашему мнению. Дело касается не только жизни, но и чести. Я могу подвергать опасности жизнь солдат и офицеров, зная, что эта жертва приносится для блага Отечества и славы государыни императрицы, но так как теперь ставится на карту честь России, то я не хочу ничего предпринимать, не выслушав предварительно вашего мнения». Каменский напряженно смотрел в лицо фельдмаршала, а Суворов низко склонился над столом и, по-видимому, мало обращал внимания на слова Румянцева. «Вы знаете наше положение», — продолжал главнокомандующий. — Мне нечего описывать вам его. В очень скором времени мы уже будем не в силах прокормить свою армию. Как фельдмаршал я обязан заботиться о сохранении войска, доверенного мне ее императорским величеством. Может быть, это и удалось бы сделать, если при нашем отступлении турки последовали за нами и были так неосторожны, что застряли бы в топких болотах Молдавии на долгое время до начала хорошей погоды. «Если бы императрица прислала нам подкрепление, — прибавил Каменский, — ведь у нас не больше 17 000 человек, а у неприятеля полуторастотысячной армии». Суворов молча кивнул головой, подтверждая этим жестом слова Каменского. «Я должен был бы отступать дальше, — продолжал развивать свою мысль Румянцев, — если бы подчинился необходимости и требованиям военной тактики. Но мое положение лишает меня возможности поступать так, как я нахожу нужным, — прибавил он. На лице Суворова выразилось напряженное ожидание, а Каменский, еле дыша от волнения, не спускал взора со своего начальника. — Вы знаете, — снова начал фельдмаршал после некоторого молчания, — что я сообщил государыне императрице, и мы нуждаемся в быстрой и сильной помощи. — А государыня ничего не ответила? — недовольным тоном воскликнул Каменский. — Нет, она ответила. — мрачно возразил Румянцев, — но я скрыл ее ответ, так как он равнялся смертному приговору для наших верных, храбрых солдат. — Что же она ответила? — спросил Каменский. — По-моему, ответ может быть лишь один. Немедленно посылаю вам подкрепление. Румянцев отрицательно покачал головой. — Вот ответ государыни, — проговорил он, вынимая письмо из конверта и протягивая его генералу. — Прочтите сами. Каменский развернул бумагу и громко прочитал. «Фельдмаршал Петр Александрович Румянцев сообщил мне, что силы турок втрое превышают наши. Напоминаю, фельдмаршал, что римляне никогда не спрашивали, силен ли враг, а лишь спешили узнать, где он находится». «Дальше следует собственноручная подпись государыни», — прибавил Каменский, с мрачным видом передавая письмо Суворову. «Действительно, это смертный приговор для всей нашей армии». «Я не медлил бы с исполнением этого приказа», — продолжал Румянцев, — «так как письмо императрицы снимает с меня всякую ответственность за политическую и стратегическую ошибки, если бы не получил вместе с этой бумагой письмо от нашего старого товарища по оружию генерала Потемкина». Ему улыбнулось счастье, — с горькой иронией заметил Каменский. «Он сияет в лучах высшего благоволения и более могуществен, чем даже был Орлов». — Потемкин гораздо более достоин монаршей милости, чем Орлов, — возразил Румянцев. — Он всегда был храбрым солдатом и верным товарищем. Итак, генерал Потемкин пишет мне, — продолжал фельдмаршал, — чтобы я не торопился исполнять приказ государыни и до поры до времени никому не сообщал о нем, так как он, этот старый товарищ, позаботится о том, чтобы я был в состоянии выполнить желание императрицы, не жертвуя своей армией, которая составляет последнюю опору государства. Я знаю Потемкина хорошо, верю ему, и потому до сих пор ждал. А вы знаете, что значит ждать для солдата, ставящего этим на карту свою честь, приобретенную годами тяжелой походной боевой жизни? Я ждал еще и потому, что обязан дать отчет Богу и своему Отечеству за судьбу нескольких тысяч человек, находящихся в моих руках. Прошло довольно много времени со дня получения письма. Однако нет ни обещанной помощи, ни посланного, который освободил бы меня от исполнения страшного приказа государни. Дальше медлить нельзя. Я не думаю, что Потемкин умышленно обманул меня. Скорее всего, он сам обманулся в силе своей власти. А может быть, счастье, выпавшее ему на долю, оказалось слишком мимолетным, и он уже больше не пользуется расположением императрицы. Каждую минуту мы можем ожидать, что государыня напомнит нам о своем приказе, и такое напоминание было бы не только смертным приговором для армии, но и смертным приговором для чести фельдмаршала Румянцева. Ввиду всего сказанного, мы должны решиться переправиться через реку. «Половина войска при этом переходе потонет в реке», — воскликнул Каменский, ударив кулаком по стул, — «а другая половина будет уничтожена на берегу. Открытая граница представит свободный пропуск туркам, и они диким потоком ворвутся в самый центр России. Но честь Румянцева и в будущем станет так же сиять, как это было в прошедшем», — возразил главнокомандующий. «Мы поступим по примеру Леонида, царя спартанского». «Если Бог захочет», — заметил Суворов, все еще рассматривавший письмо государыне, — «мы все-таки победим. Солдат не должен отчаиваться до тех пор, пока стоит на ногах и в состоянии всадить копье в грудь неприятеля. Я не отчаиваюсь, но и не смею надеяться», — возразил Румянцев. «Во всяком случае, я вижу, что вы со мной согласны», — прибавил он. «И тоже находите, что решительный момент наступил. Наш лозунг «Вперед!» Бросим жребий, и Бог решит, кому суждено выиграть». Наступила глубокая тишина. Каменский сложил руки и мрачно смотрел вокруг. Суворов низко наклонился над картой, лежавшей на столе. Вдруг послышалось бряцанье ружей, которыми часовые отдавали честь. Раздались чьи-то поспешные шаги, и звучный голос спрашивал о фельдмаршале. — Может быть, уже слишком поздно, — воскликнул Румянцев с побледневшим лицом. — Может быть, обстоятельства так складываются, что теперь нам, похоже, придется пожертвовать жизнью, не успев спасти честь.